всадник. Я приехал на Кавказ, сел на лошадь в первый раз. Люди вышли на крылечко, люди смотрят из окна. Я схватился за уздечку, ноги сунул в стремена. Отойдите от коня и не бойтесь за меня. Мне навстречу гонят стадо, овцы блеют, бык мычит. Уступай, дорогу надо, пастушонок мне кричит. Уши врозь, дугою ноги, лошадь встала на дороге. Я тяну ее направо, лошадь пятится в канаву. Я галопом не хочу, но приходится, скачу. Она раскована, на ней скакать рискованно. Доскакали до ворот, встали задом наперед. Он же ездить не умеет, удивляется народ. Лошадь сбросит седока, хвостуна и чудака. Отойдите от коня и не бойтесь за меня. По дороге в тучах пыли мне навстречу две орбы. Лошадь в пене, лошадь в мыле, лошадь встала на дыбы. Мне с орбы кричат: чудак, ты слетишь в канаву так. Я в канаву не хочу, но приходится, лечу. Не схватился я за гриву, а схватился за крапиву. Отойдите от меня, я не сяду больше на эту лошадь.